поскольку он считал их, во всяком случае некоторых из них, искренними и убежденными социалистами. Он не мог представить себе, что в сознании таких искренних социалистов патриотизм имеет столь глубокие корни. И теперь связь буржуазии с интервенцией союзников дала Ленину возможность выступить в патриотическом духе. Он объявил, что монархические кадеты выставили Россию на продажу англо-американскому капиталу. По его словам, буржуазия готова была предать Россию, чтобы свергнуть советское правительство. Отсюда Ленин делал вывод: Россия не будет независимой, пока не окрепнет советская власть. «История сделала так, — с торжеством заявил Ленин, — что патриотизм теперь поворачивает в нашу сторону». Его план заключался в использовании противоречий в антисоветских кругах. «Мы продолжаем стоять, — говорил Ленин, — на почве беспощадной экспроприации помещиков и капиталистов. Но беспощадно подавляя буржуазию и помещиков, мы должны привлекать к себе мелкобуржуазную демократию. Наши лозунги предшествующего периода революции должны измениться, чтобы правильно учесть настоящий перелом». В то время, когда насильственные действия против буржуазии и бывших помещиков были усилены, советская власть пошла на определенный компромисс с мелкобуржуазной демократией и средним крестьянством. В отношении же крупной буржуазии были приняты новые суровые меры. Для предупреждения контрреволюционных выступлений буржуазии и ее сторонников в городах организовали специальные коммунистические части. – В домах буржуазии постоянно проводились обыски. Однако в то же самое время Ленин говорил о необходимости денационализации кооперации, невозможности немедленного придания профсоюзам функции агентов правительственной власти и политики соглашения с средним крестьянством. В силу постановления в ЦИК от 21 декабря 1918 года, изданного в соответствии с предложением 6-го съезда Советов, представителей средних крестьян допускали теперь в состав сельских советов. Но единственная мера, которая на деле могла удовлетворить среднего крестьянина, введение налога вместо продовольственных реквизиций, осталась лишь на бумаге. Продолжающийся продовольственный кризис и падение промышленного производства не позволили советскому правительству разрешить крестьянам свободно распоряжаться зерном. Без формальной отмены декрета об оплате натурой 11 января 1919 года Совет народных комиссаров принял другой декрет о сборе налога зерном и фуражом. Согласно этому декрету, крестьянам разрешалось оставлять себе только то количество зерна и фуража, которое было необходимо для прокорма семьи и скотины. Все остальное подлежало передаче государству. Декрет законодательно легализовал реквизицию зерна у крестьян. Естественно, что все крестьянство, кроме его беднейшей части, продолжало враждебно относиться к советской власти. Оппозиция крестьянства иногда оставалась скрытой, иногда прорывалась в виде крестьянских бунтов. Обстоятельства сделали Ленина главой изолированного государства. Защищая его, как мы уже отмечали, Ленин использовал патриотические чувства русских людей. Но это не соответствовало теоретическим взглядам Ленина, а скорее противоречило им. Он всегда оставался интернационалистом, считал российскую революцию только прологом мировой революции. Победа социалистических порядков России, согласно его представлениям 1917-1919 годов, могла быть обеспечена только после свершения мировой революции. Через все речи Ленина и других большевистских руководителей в то время красной нитью проходила уверенность в том, что час мировой революции близок. Россия представлялась Ленину удобной почвой для организации революции в мировом масштабе. В каком бы положении ни оказывались Ленин и советское правительство в годы Гражданской войны, он постоянно думал о распространении революции за границей Российской Советской Республики.